растягивая слова, произнес Володька, а потом, резко встав, ударил Игоря по щеке. «Это тебе за институт, а это за то, что в тылу укрываешься, падла!» И второй раз тяжелая Володькина рука выдала пощечину. Игорь замахнулся, но Тоня встала между ними. «Не отвечай, ты можешь задеть ему рану, он сумасшедший, разве не видишь?» Несколько мужчин, сорвавшись из-за столиков, подбежали к ним. Кто-то схватил Володьку за руку, кто-то за плечо. «Нельзя так, товарищ военный», — сказал один из них. «Успокойтесь, успокойтесь», — уговаривал другой. Но Володька завопил: «Руки, прочь руки!» и стал вырываться. «Ах, гады, рану!» Володька разбросал державших его людей, отскочил к стене, резко бросил руку в задний карман. Секунда, и ствол Вальтера черным зловещим зрачком уставился на окружавших его людей. «А ну, по своим местам, живо!» И люди стали медленно отступать к своим столикам. Зрачок пистолета и сумасшедшие, выпученные Володькины глаза были достаточно выразительны, чтобы сомневаться. Этот свихнувшийся окопник и верно начнет палить. Когда все отошли к своим столикам, Володька скомандовал: «А теперь слушать мою команду! Встать! Всем встать! И 2 минуты ни звука! Помяните, гады, мою битую, перебитую роту! И ты встань, Сергей! Гляди на часы! Ровно 2 минуты! Там все поля в наших, а вы тут с соломинками!» И люди поднялись. Кто неохотно, с кривыми усмешечками, кто быстро. Молодые ребята, призываться которым, глядели на Володьку с восхищением. «Вот дает фронтовик!» Кто-то сказал, что они бы и так помянули его роту. «Зачем пистолет?» Один начальственного вида мужчина поднялся с ворчанием: «Безобразие! Распустились там! Не тявкать! Влеплю!» Резанул Володька, направив пистолет в его сторону. И тот поневоле вздрогнул. А Володька, кривясь в непонятной улыбочке, водил пистолетом по залу. Затвор не был взведен, но никто этого не заметил. Сергей смотрел на часы. Ему, видимо, все это казалось забавным. Тоня стояла почти рядом с Володькой и глядела на него в упор без всякого страха, только тяжело дышала. Но не прошло 2 минут, как вбежала Рима. «Сергей Иванович, внизу патруль вызвали, я вас черным ходом!» Сергей бросился к Володьке, схватил за локоть, и они покатились вниз по крутой узкой лестнице. Выбежав во двор, рванули влево. Выскочили они со дворов где-то около Арагви и скорым шагом стали спускаться к Столешникову переулку. Там, смешавшись с людьми, прошли немного, а потом остановились и закурили. «Ну вы даете, сэр», — усмехнулся Сергей. «А если патруль?» «Черт с ним! Кого я теперь могу бояться? Это ты понимаешь?» Володька сказал это без рисовки, просто и как-то уныло. «Для чего ты повел меня в этот кабак? Как для чего? Посидеть, выпить, поговорить?» «Нет, Серега, не только для этого». «Может быть», — неопределенно произнес Сергей, усмехнувшись и сломав папироску в пальцах. «Ладно, пошли». 3 дня после этого отлеживался Володька дома, сходив только на перевязку. Идя в поликлинику, прошел он мимо своей и Юлькиной школы. Сейчас там находился пункт формирования. У калитки стоял часовой, а во дворе он увидел 2 большие воронки. Рыжая развороченная земля. И то, что на передовой казалось обычным, здесь, на родной Володькиной улице, всего в одном квартале от его дома, представилось ему неправдоподобным. Дальше прошел он мимо старинного особняка, в котором до войны была психбольница с примыкающим к нему садиком. В этот садик забирались они с Юлькой через дырку в заборе. Вечерами был он пуст, темен, и они могли без опаски, пристроившись на одной из скамеек, целоваться. Сейчас забора не было, и садик со срубленными, наверное, на дрова, деревьями был доступен взору. И эта открытая сняла былую таинственность его дорожек, деревьев, скамеек, которых, кстати, тоже уже не было. В поликлинике Володьку пропустили без очереди. Хирург, обработав и перевязав рану, сказал: «Вы должны оформить отпуск, иначе я не имею права принимать вас больше». Потом, глядя на Володьку тоскливыми глазами, он спросил, как дела на фронте. Володька пробурчал в ответ нечто невнятное. «От моего сына уже месяц нет писем». Врач вопросительно поглядел на него, и Володька поспешил его успокоить. «Месяц — это не страшно. Сейчас еще распутится, и перебои с почтой вполне закономерны». Валяясь дома на диване, Володька думал, для чего все-таки Сергей повел в коктейль. Должен же он был предполагать, какие чувства вызовет у Володьки этот кабак. А Сергей ничего не делает просто так. «Мама», — спросил он мать, — «что ты думаешь о Сергее сегодня о нем?» «Сережа для меня многое сделал, я говорила тебе. Не забывал он и тебя эти годы. Он порядочный человек, Володя». Он усмехнулся. Для его матери мир делился на порядочных и непорядочных. Мать продолжила. «Он пошел добровольно на финскую. Он женился на Любе. Не знаю, Володя, кроме хорошего, я ничего не могу сказать про Сережу. Да разве ты сам не знаешь его?» «Теперешнего не знаю. В нем появилось что-то. Это тебе кажется. Сейчас тебе все видится не таким. Я понимаю, но это пройдет». Но это не проходило. Все Володьке казалось каким-то не таким. Оформив отпуск 45 дней с обязательным амбулаторным лечением, он получил в домоуправлении продовольственные карточки. И когда показал их матери, та несказанно обрадовалась. Ты получишь продукты за весь месяц. Понимаешь, они не вырезали талоны за прошлые дни. В общем, держи сумки и отправляйся в магазин».